Глава 17. «Мне нужно чудо», — сказала я, выдав Котике авансом почти 100 золотых имперских марок. «По чудесам у нас! Вон она!» — Перцалькоатль сверкнул красными глазками на фрау Шмидт. Чудом было уже то, что я сидела в своей комнате вместе с фрау с призрачными крыльями и демоном Нижних миров. Мик сторожил дверь снаружи. Не то чтобы мои гости не смогли постоять за себя, не хотелось, чтобы нам помешали. «Так в чем же дело?» — вежливо поторопила меня фрау Шмидт. Дело было в Тиффани и немножко во мне. Просто очень нервировала неустойка по договору с советником. А если он женится на моей тете, то автоматически станет моим дядей. Дядя Эдвин звучит почти так же хорошо, как и малыш Эдвин. И дядя просто не сможет требовать с племянницы неустойку, когда получит и жену, и ее приданое, баронство Гворк. Чудо нужно было не для того, чтобы устроить их свадьбу. Я бы уболтала Тиффани, устроила бы каверзу герцогу. Словом, тут я не видела никаких проблем. Для меня проблема заключалась в счастье тетушки. В ее теперешнем состоянии она бы согласилась на свадьбу. Но, как выразился его светлость, не смогла бы быть герцогиней. «Сама-то не запонталась?» — поинтересовался подобревший от золота Котька. «Я просто хочу, чтобы Тиффани стала чуть менее идеальной, иначе счастливой женой герцога Менгрейма ей не быть». «Соглашусь», — сказала фрау Шмидт. «Жена моему воспитаннику нужна похожая на вас, Стаси». «Они и так похожи», — высказался Котька, любой с золотыми чешуйками на своем хвостике. «Просто не различить!» «Ты не понимаешь, дело в характере. Я хочу, чтобы она ожила, чтобы могла дать отпор всяким барбарам, что зарятся на ее Эдвина, чтобы не терялась рядом с императором и его семьей, чтобы...» Тут фрау Шмидт заволновалась и уточнила, что там с Барбарой. Я понятия не имела, что с ней, но рассказала, как его светлость сегодня же обещал поговорить с императором, а то его братец Август почему-то уже собрался играть свадьбу. Фрау Шмидт выдохнула. «Стаси, я очень благодарна за помощь, ведь мой воспитанник никогда не упоминал о своей любви». «Он сегодня проболтался», — я мечтательно улыбнулась. «Но формулировка была не та, с какой делают предложение. Он ведь у вас государственный муж, фрау Шмидт. Тихого семейного счастья ему недостаточно». «Хочешь сделать из тетки государственную жену?» — съязвил Котька. В ответ я пригрозила, что не отдам артефакты из сокровищницы. «Стаси, Перцаль, не ссорьтесь», — примирительно сказала фрау Шмидт. «Кажется, я поняла. Бедняжка Тиффани 15 лет провела в затворничестве. Ей не хватает жизненного опыта и веры в лучшее, что в избытке есть у Стаси». «Считаешь?» — с сомнением уточнил Котька. «Я бы добавил коварства, хитрости и корысти, а то у нее, как у светлых, скоро крылья отрастут». Я согласилась. В разумных дозах эти качества не помешают будущей герцогине Менгрейм, особенно с учетом того, с кем ей придется общаться после свадьбы. А ведь у нее способность вдохновлять, которую просто так даже раскрывать нельзя. Дитя Света и демона Нижнего мира договорились о своих дарах моей тете, но расслабляться было рано. Меня беспокоил родовой артефакт. Лучший совет мог бы дать призрак хаусмайстера Гер Клаус, но в Гворк со мной обязательно пошел бы и Шигль, а дело было, ну, очень уж конфиденциальным. «Давай золото, я все устрою», — пообещал Котька. «И я могу поговорить с Гером Шиглем», — вздохнула фрау Шмидт. «Но вообще-то, Стаси, про родовые артефакты можно узнать и у Мика. Он ведь что-то такое говорил, вроде про опекуна Книдбурга, он так и не узнал, что такое родовой артефакт». «Отлично, а то Мик так давно стоит за дверью, что я уже соскучилась». Мои гости вышли, Котька вылетел, на ходу уточняя, кто, когда и как начнет одарять Тиффани. Мик, по моему довольному виду, сразу определил, что я своего добилась. Теперь была его очередь, хотя, признаюсь, целоваться мне нравилось больше. Ему тоже. С родовыми же артефактами Дело обстояло так. Эти штуки определяли принадлежность человека к роду по капле крови. А проводить церемонию был обязан хозяин землевладения, то есть нынешний глава рода. Мне было сложно понять, как связана земля и род. И Мик объяснил, на чем держится эта связь. Оказывается, старая знать не зря называлась старой. Во времена все того же Карла-объединителя империи как таковой еще не было. Карл раздавал земли преданным людям и проводил какой-то там ритуал, после которого землевладение закреплялось за новым хозяином и его наследниками навечно. Хороший способ привязать человека. Наследование таких земель всегда осуществлялось по принципу «старший сын старшего сына». Вот тут, конечно, первый шенийский император кое-что не продумал. Не учел, что старший сын мог, к примеру, погибнуть или не оставить собственных сыновей. У многих моих знакомых рождались исключительно девочки. Если старший погибал, земля переходила к следующему по списку. Учитывались все сыновья, включая бастардов, пояснил Мик. Если же в семье рождались лишь девицы, наследовал старший племянник. Поэтому в семьях старой знати всегда было много детей. Вспомни родословие эвгворгов. Я-то помнила, а вот он откуда все это знал? Мик прямо встретил мой взгляд и признался, что он бастард, и всю эту муть с родовым артефактом проходил перед войной с Бешотом. Барон-отец, фамилию он так и не назвал, боялся, что может остаться без прямых наследников. «И как?» — спросила я. «Кто-то погиб?» «К счастью, нет. Иначе я бы тут не сидел». «Он такой ответственный, мой Мик. Стал бы землевладельцем, бароном, и мы бы никогда не встретились. Нет, я точно не хочу в наследницы. И без того уже в каталог попала». «Девушки не могут быть наследницами, Стаси. Я уже себе всю голову изломал, как избавить себя от договора с советником. И Тиффани мы нашли, но толку от этого ноль». «Ну подожди, а почему тогда герр Клаус называл меня фролейн баронесса?» «Он так и Тиффани называл». Мик нахмурился, на лбу появилась морщинка. Но я не собиралась сдаваться. Если советник станет дядей Эдвином, я ужом извернусь, но найду способ аннулировать договор. «Нам надо поговорить с герром Клаусом», — решил Мик. Я согласилась. Только надо для верности и Тиффани с собой взять. Просто у меня вдруг появились подозрения, что советник не блефовал, говоря про родовой артефакт. Мы решили, что пойдем в Гворга ночью. Сначала за тетей в обитель, но не порталом, а с помощью котики. А фрау Шмидт пусть объясняется с Шиглем, хотя лучше бы он вообще ни о чем не узнал. Мы спустились поужинать, а потом честно разошлись по своим комнатам, пообещав друг другу встретиться ровно в полночь. День был ого-го какой насыщенный. Любой человек на моем месте порадовался бы хоть нескольким часам сна, но не я. Крутилась, вертелась, вся извелась, но так и не заснула. Вот что это со мной, а? Нервная аферистка уже не аферистка. В общем, я пошла к Мику. Он очень хорошо на меня действовал, целовал, и я про все забывала. «Стась, давай поговорим», — предложил разбуженный Мик и притянул меня к себе. «Еще немного, и я не смогу думать ни о чем, кроме... Давай назначим дату свадьбы», — живо ответила я. «Например, послезавтра». «А как же твои родители, семья?» — удивился Мик. «Кто поведет тебя в храм?» «Если с чудом все получится, то изображать семью придется одной тете Тиффи», — я лукаво взглянула из-под ресниц. «А ты? Хочешь пригласить семью?» «Я бастард, Стаси. У меня нет семьи». «Может, тогда поженимся завтра?» Он засмеялся, и я тоже. Про завтра я, конечно, пошутила, все-таки какая-то подготовка была нужна. Платье купить, храм выбрать, с придворным магом разобраться, а то прятаться уже надоело. Да и Шигль под дверями номера для новобрачных совершенно лишний. А вот послезавтра... Мы не стали ждать полуночи. Котика явился по первому зову и перенес нас в обитель. На вопрос про чудо только хвостом махнул. «Корысть в нее не вмещается, скажи спасибо за расчетливость, а уж коварство. Не надо мне было Светлую первой пускать. Я сказала и спасибо, и еще много слов. Великий, могучий, золотой, все как он любил. А уж когда Мик выдал ему 10 золотых марок за перенос, Котька вообще забыл о расстройствах. Тетя Тиффи спала. В обители вообще ложились и вставали рано. Я осторожно присела на край ее узкой койки и тронула за плечо. Мик опять стоял у двери. Где-то рядом была комната сестры Клары, а она сейчас могла бы нам помешать. «Стаси», — сонно сказала тетя, — «и Мик, вы мне снитесь. Такой странный сон. Сначала дитя Света, потом котик с красными глазками, теперь вы вдвоем. «Спалились», — тихо муркнул котик. «Тетя Тиффи, просыпайся, мы не снимся, мы хотим, чтобы ты пошла с нами в Гворк». Какое-то время ушло на то, чтобы она проснулась, умылась и оделась. Попутно я рассказывала про родовой артефакт, о котором вскользь упомянул малыш Эдвин, и пыталась выяснить, что об артефакте знает Тиффани. Как выяснилось, совсем ничего. После аварии, в которой погибли родители, моя бедная тетушка была в Гворге только раз, когда поступила в академию, и с Гером Клаусом почти не общалась. А потом она заметила котика. «Кто тут такой красивый? Ой, какой хвостик! А как тебя зовут?» Кажется, чудо сработало. Пока перцалькатель поворачивался то одним бочком, то другим, чтобы тетушка могла его как следует рассмотреть, пока сообщал свои титулы демона Нижних миров, я думала, что еще сегодня днем Тиффани перепугалась бы насмерть. Да и в Гворк она собиралась без возражений, как будто все в порядке вещей. Ну а потом мы раз и очутились в знакомом подземелье замка. Рядом с тренировочным залом и наверняка сокровищницей, так как котика было лучше любого портального артефакта и чуял, куда нам надо. Я обещала себе, что без какого-нибудь увесистого подарка для котика мы отсюда не уйдем. «Фролейн баронессы?» Удивился, явно обрадовался призрак хаусмайстера, спустя какой-то миг возникая рядом. Мик сразу взял меня за руку, чтобы тоже видеть и слышать его. «Гер Клаус!» — тетя была в восторге. «Вы совсем не изменились!» Призрак с достоинством кивнул, но было видно, ему приятно. Он явно хотел спросить про золотой камертон, но не решался. И я сказала, все в порядке. Тиффани, как он сам видит, жива и здорова. Артефакт уничтожен. «Только не устраивайте фейерверк, Гер Клаус», — вмешался Мик. «Мы по делу. Что там с наследованием вашего баронства? Наследниц теперь две, но ведь они девушки». «И это замечательно», — воскликнул призрак. «Есть надежда на возрождение рода». И он рассказал, что его милость Феликс оставила завещание, согласно которому в случае его смерти баронство переходило к дочери безо всяких условий, и даже император не стал возражать, зная о ситуации в семействе Эвгворгов. Я от радости едва не начала подпрыгивать. Тиффани с удивлением спросила, «Что, я просто уже баронесса?» А Мик не поверил. «Но баронство Гворг из старых. Грамоты подписывал сам император Карл. Так просто все это быть не может. А родовой артефакт, а...» «Дело в том, — признался призрак, — что артефакт — это я. Точнее, после того, как барон Анастазиус принес в замок проклятый камертон, было решено объединить меня с родовым артефактом. Мы надеялись, что это поможет уберечь хотя бы некоторых детей, и...» «Мы?» — вычленил главное слово Мик. «Кто такие мы?» «И тут вокруг нас стали появляться...» «Котенька, ты тоже это видишь?» Вокруг стали возникать бесплотные фигуры с типичными лицами эвгворгов, и только костюмы разных эпох позволяли как-то различать призрачных баронов. Гер Клаус называл каждого, и хорошо, что я таки вызубрила родословие эвгворгов, по крайней мере, понимала, из какого прошедшего времени тот или иной предок. «Прадедушка Витольд», — приветствовала каждого Тиффани, «прадедушка Готвальд», «Прадедушка Леопольд?» Она помнила каждого и ничуть не боялась. Их было ровно 12, и все из того прошлого, когда здесь и слыхом не слыхивали о проклятии воров». «Нашлась, внученька», — ехидно сказал тощий Готвальд. «Уж думали, не дождемся». «Ищейка», — фыркнул Леопольд. «Позор на весь род. Хотя что взять с девчонки бастарда?» «Цыц», — велел ему самый старший, барон Игнашиус, который получил землю Гворк от Карла Объединителя. «Это неожиданно. Это большая удача. Девочка молодец». «Ваши милости», — спокойно обратился ко всем сразу Мик. «Мы не хотели нарушать ваш покой, но раз так вышло, объясните, что делать дальше фролейн Тиффани и фролейн Спаркс?» «Ищейка соображает», — сказал кто-то из призрачных баронов. Остальные с ним согласились и повернулись к главному, предку Игнашиусу. Глава рода одобрил завещание Феликса и назвал Тиффани полноправной баронессой Эвгворк. Условие было одно — как можно скорее выйти замуж и нарожать новых барончиков, раз уж над родом больше нет проклятия. А потом он повернул призрачное лицо ко мне. «Ты тоже наследуешь титул, а твои дети получат те же права, что и ее дети. Род едва не угас, и мы должны подстраховаться. За мной, потомки!» Он развернулся и поплыл по коридору. Все остальные призрачные бароны за ним. Герр Клаус остался рядом и уважительно показывал дорогу, хотя и так было ясно. «Следуйте за стаей привидений, дорогие баронессы и их гости». Но я не хотела быть наследницей, и тем более баронессой. И детям моим ничего такого не надо. «Стаси, это так странно», — сказала тетя. «Почему мне кажется, что это все еще сон?» «Это из-за антуража, фролейн баронесса», — ответил ей призрак хаусмайстера. «Ночь, призраки, подземелье». «Но на кошмар не похоже», — добавила я. «Скорее на постановку», которая уже начала меня раздражать. «Да, представь, мы готовились», — не оборачиваясь, бросил ближний к нам баронский призрак. «Потому что возрождение рода, а не путевый потомок, это важно». «Это для вас важно, а для меня важна моя жизнь, которой я хочу распоряжаться так, как хочу, и точка». Призраки довели нас до сокровищницы. Ничем другим эта темная пещера с мерцающими тут и там огоньками магических свечей быть не могла. «Наследницы, подойдите к камню», — приказал голос Игнашиуса. Камень был самым обыкновенным, серым, тусклым, по форме отдаленно напоминавшим неправильную звезду с пятью лучами. «Приложите руки», — скомандовал призрак Леопольда. Я приложила только одну, вторую держал Мик. Надеялась, что не сработает, но камень ощутимо нагрелся, а со стороны Тиффани вообще начал светиться пурпурным светом, а потом перед нами из ниоткуда возникли два перстня. Перстень Тиффани был с королевским рубином, мой — с драконьим хризолитом. «Кольца женихам выберите сами», — прошелестел угасающий голос Игнашиуса. Призраки таяли один за другим, и спустя какой-то миг с нами остался только герр Клаус. «Фролейн баронессы, выбирайте», — широко повел он рукой, вполне плотной в окружающей почти темноте. Тиффани надела свой перстень и сказала, что еще не выбрала жениха, так что кольцо уж тем более подождет. Я тоже надела перстень с зеленым камнем. Учитывая, сколько раз тут меня пытались отравить, он точно не помешает. А Мик сказал, что ему ничего не надо. Правильно, зато надо котике. А есть тут другие артефакты великих. Мне бы очень пригодились, а то один придворный маг весьма интересуется способами их уничтожения. Герр Клаус задумался, а потом выдал, что единственный артефакт в сокровищнице, который по древности почти не уступал проклятому камертону, это родовой артефакт. Уже легче. «Ну, тогда я хочу чего-нибудь золотое и поувесистей», — заявила я. Герр Клаус предложила два перстня изрядных размеров. Но тут мой взгляд упал на изящную фигурку птицы в натуральный размер. «Это соловейчик», — сказал Мик, — «тяжеленький». Я решила, что возьму и птичку, и персни. Лишним не будет. Котика остался доволен подношением. «Изволите остаться?» — спросил призрак Хаусмайстера с надеждой. Но мы, разумеется, отказались. Тиффани должна была вернуться к своим монашкам, а нам с Миком и вовсе не было резона ночевать в замке, когда ему с утра на службу, а мне готовиться к свадьбе. Когда тетя узнала, что свадьба через день, а она единственная родственница, схватилась за голову. «Конечно, Стаси, я помогу. Столько всего надо успеть. Зайди за мной пораньше, мне ведь тоже нужно платье». И это было замечательно.